Номер 0427. 22 сентября 1941 года. Дополнение к номеру 2054 от 15 июля 1941 года. Первое. Передать в распоряжение Главного управления гидрометеослужбы РККА 12 дальних бомбардировщиков ТБ-7 с экипажами и наземными службами для ведения метеоразведки над контролируемой противником территорией. Второе. Обеспечивать переданные ГУ ГМС КА бомбардировщики новой радиопередающей аппаратурой, двигателями, включая турбокомпрессоры наддува и запасными частями по списку первой очереди. По поручению Ставки Верховного командования, начальник Генерального штаба Красной армии, генерал-майор Василевский. Новый, по меркам мирного времени, ТБ-7 промерз от носовой турели до кончика высокого киля. Похожий на медведя штурман извернулся и, быстро отстегнув маску, отхлебнул из шведского термоса. Если бы не горячий чай, сладкий, даже блаженно сладкий, совсем вилы. Впрочем, за 15 лет полетов можно было бы и привыкнуть, однако не получалось. Он бешено завидовал сидящим в закаленном бомбоотсеке гражданским. Конечно, лейтенантские звания им присвоили, но оба метеоролога, срочно отозванных с северов, остались какими-то невоенными. Отличные мужики. В Арктике другие не выживают. Но не вояки, нет. Зато высотный холод им должен быть как дом родной. После новой-то земли. Услышали бы эти самые метеорологи мысли штурмана, встретили бы после полета на узенькой тропке и объяснили бы всю его неправоту. По-товарищески. Если штурману холод просто не нравился, то полярники-зимовщики ненавидели его лютой ненавистью. Оба они только в начале июня сменились с годичной вахты. Каждый на своей станции. Познакомились в мягком вагоне поезда на Ленинград. Уговорили пару литров коньяка за знакомство и за ради окончания вахты. Закусывали в основном предвкушениями. Предвкушали гагры. Путевки дожидались в Севморпути. Море, фрукты, сухое вино. Девушек опять же. Оба семьей пока не обзавелись. На вокзал прибыли в воскресенье. И дома каждого уже ждала повестка. Сейчас они, свернувшись клубком в своих меховых комбинезонах и меховых же куртках поверх, привычно внимательно оглядывали облачную кашу внизу, каждый по своему борту. Кустарные блистеры из оргстекла, врезанные в борта бывшего бомбоотсека, серьезно искажали картину. Хотя неважно. Серая пелена казалась бесконечной, как срок зимовки к концу марта. Не привыкать. И потому появившаяся на самом горизонте клубящаяся гряда вызвала почти мгновенную реакцию. «Командир, гряда облаков справа 30 на горизонте. Это фронт, зуб даю, это холодный фронт!» Отзываясь на возбужденную скороговорку полярника, тяжелый корабль накренился, доворачивая на облачную стену. Штурман возил по планшету линейкой и транспортиром, прокладывая новый курс. Лохматая стена впереди вырастала, вызывая инстинктивный холодок в груди каждого из пилотов ТБ-7. Слишком много неприятностей было связано с такими вот воздушными замками. «Второй! Тянем на 9000!» Второй пилот двинул рычаги газа до упора вперед. Благо моторы были новые, вытянут, тем более что с турбокомпрессорами. Компрессоры, честно говоря, были барахло, прогорали на раз, но и меняли их после каждого полета. Сколько стоила такая роскошь, пилот боялся даже подумать. Но начальству, как говорится, виднее. Раз уж в разгар войны сочли необходимым переделать целую дюжину самых мощных бомбовозов советской страны в извозчика для колдунов, как традиционно летуны именовали метеорологов, да еще и моторы чуть не языками вылизывают, значит так надо. Не сказать, чтобы экипаж был недоволен. Положа руку совсем уж на сердце, мало кому хотелось летать на фрицевские зенитки и под атаки худых. Один из пиков облачной гряды тянулся километров до 10, не меньше. Но бомбардировщик обошел его стороной. Над 8-километровым перевалом. Тяжелую машину лишь слегка тряхнуло, и внизу раскрылась черная, на первый взгляд и по сравнению с белоснежными грудами облаков, бездна. Уже второй взгляд ловил извилистую береговую линию, приведенные то ли легким снежком, то ли инеем леса, неразличимые детали городков. Земля была видна до самого горизонта, и за скатом облачной гряды не было ни тучки. «Антициклон!» — в голосе метеоролога слышалось удовлетворение от хорошо сделанной работы. «Совершенно определенно арктический антициклон. Судя по всему, от минус 10 до минус 20 в нижних слоях». «Понял. Радист, связь с базой. Идем дальше. Горючего у нас еще километров на 300, потом возвращаемся. Или сразу домой?» Штатские или полуштатские, но во всем, что не касается прямо и непосредственно управления кораблем, метеорологи сейчас были главными. «Согласен, командир. Пройдем сколько можем, оценим размеры. А потом на базу, да». ТБ-7 шел на 9 километрах. Взбудораженный воздух принимал в себя насыщенные углекислотой и водяным паром выхлопные газы, мгновенно высасывая из них тепло. При минус 50 градусов за бортом пар мгновенно кристаллизовывался в микроскопические иголочки, образующие за тяжелой машиной пышный, хорошо заметный с земли инверсионный шлейф. Это было красиво, однако пара мессеров из финской ПВО руководствовалась совсем другими эмоциями. Одинокий высотный самолет мог быть только разведчиком, а значит должен быть сбит. Турбокомпрессоров на БФ-109F не было, но легкие машины с мощным мотором и без них карабкались вверх весьма уверенно. Хвостовой стрелок ТБ засек истребители на фоне земли всего с пары километров, когда те обзавелись собственными шлейфиками. Бомбардировщик дернулся, но от границы облаков они ушли километров на 100, минут 20 лета. И эти 20 минут надо было продержаться. Пулеметные турели тяжелых бомберов – это сила, когда те идут в коробке машин в 12, а лучше под сотню. Тогда на пути истребителей встает стена свинца, пробить которую можно только сочетанием тактики, мастерства пилотов и количества естественно. Одиноким бомбардировщик против двух грамотных пилотов не жилец. Разве что повезет. Не повезло. После двух коротких очередей стрелок в хвостовой турели завалился на пулемет. Еще пара заходов покончила с бортовыми точками и верхним куполом. В разреженном воздухе мессеры маневрировали с трудом, что позволило отчаянно, насколько позволяла высота, маневрирующему разведчику выиграть хоть сколько-нибудь времени. До облаков оставалось всего 2-3 минуты, но этих минут не было. Уже не опасаясь пулеметов, мессершмитты один за другим зажгли оба левых мотора. ТБ-7 свалился на крыло и посыпался вниз. В 1500 километрах восточнее один оператор сделал отметку о потере очередного метеоразведчика, а другой прочертил курс и скорость холодного антициклона, неотвратимо надвигающегося на европейскую часть Союза.